копию которого олицетворял собой Петр, и не могли предполагать, до какой степени его присутствие уместно в зале ангелов, но стоило ему появиться в дверях залы, как раздались аплодисменты и возгласы «Браво!». Питомцы эпохи, которая благоприятствовала проявлению их личного бесстрашия лишь в такой мере, в какой короли и князья не боялись ходить с обнаженными головами за катафалками своих погибших военачальников, приветствовали в Петре героя дня, и он расхаживал между ними, будто в фантастическом сне, ошеломленный в высшей степени растроганный и польщенный. Ему понадобилось призвать весь свой разум, светский опыт и самообладание, чтобы не потерять головы, не рассиропиться и по-прежнему сохранять на лице любезную и бесстрастную светскую улыбку. Впереди Петра, оборотясь к нему лицом и пятясь, парил в воздухе изящный крошечный господин в туфлях на таких высоких каблуках, что туда свободно могли войти три свернутые пилки для перепиливания решеток. Это было страмское издание мсье Ферраля, как можно было судить по плавной виртуозной свободе его движений и, главное, по длинному дирижерскому жезлу, увенчанному прелестным ангельским крылышком. Сжимая жезл в руках, церемониймейстер то стучал им об пол, то поднимал вверх к потолку, то грациозно им размахивал. Создавалось впечатление, будто он куда-то ведет Петра. Так это и было на самом деле. Церемониймейстер, ослепительно улыбаясь и обнажая в улыбке беличьи зубки, увлекал за собой, а изящными, быстрыми поклонами и направляющими движениями руки действительно вел Петра, и вскоре Петр понял, куда. Церемониймейстер пролагал ему дорогу к Джованни, который стоял в противоположном углу залы в обществе прелестной дамы, чью шею обвивала в несколько рядов длинная нитка жемчуга. Увидев Джованни, Петр с веселой улыбкой направился в их сторону, а церемониймейстер, исполнив свою задачу, с поклоном отступил на задний план. Ах, великий миг! Если бы в те времена уже существовал фотографический аппарат, тут наверняка защелкали бы десятки спусков, и на завтра портреты Петра, приближающегося к Джованни, появились во всех газетах с аршинными заголовками: «Из клетки льва в залу ангелов» или «Радостная встреча верных друзей» или «Граф Гамбарини приветствует своего освободителя» или «Храбрость и знатность заключили друг друга в объятия». Джованни, облаченный в прекрасное платье, которое вполне возможно придумал для него модельер самого герцога, ибо выглядело платье чрезвычайно изысканно, что достигало сочетанием только двух цветов, ярко-желтого и угольно-черного. Так вот, Джованни при виде Петра совершил нечто в высшей степени уместное и впечатляющее. Раскрыв объятия, он, прежде чем прижать друга к своей груди, воскликнул: «Мой дорогой!» Тому, кто волею судеб стал центром всеобщего внимания, с легкостью дается и слава острослова, ибо любое произнесенное им шутливое словцо воспринимается с одобрением и признательностью. Так вот, возглас «Мой дорогой стрелок», которым Джованни встретил Петра, у дам и господ, окруживших друзей, вызвал рокот льстивого смеха. Но, увы, Джованни, желая, по всей вероятности, усилить эффект своих весьма удачных вводных слов, напротив, тут же все испортил.